Недавно в Фальконском штатовском парламенте и комитете Единой социалистической партии Венесуэлы по городу Карилубана штата Фалькон состоялись митинги, а в обществе французско-корейской дружбы публичная лекция. Они посвящены месячнику антиамериканской совместной борьбы 25 июня-27 июля.